Я рассмеялся и перевернул страницу. Там зеленой ручкой, почерком Сьюзи Макдональд было написано: «Мистер Келли — болван». Я поставил ей за сочинение 3 балла из 20 и очень крупно написал: «Зайди ко мне». Опять вернувшись в конец тетрадки Сьюзи, я нашел 2 пустые страницы и вверху крупно кривыми заглавными буквами написал: «Я хочу 24.14. Я хочу... Первое. Я хочу забыть Агги. Второе. Я хочу переехать на хорошую квартиру. Третье. Я хочу бросить преподавание. Четвертое. Я хочу приключений. Пятое. Я хочу стать сильнее физически. Шестое. Я хочу больше любить людей. Седьмое. Я хочу пообедать с Джоном Хьюзом». Примечание. Американский режиссер, снявший в частности картину «Клуб «Завтрак», 1985 год. Восьмое. Я хочу еще чипсов. Девятое. Я хочу снять фильм лучше, чем «Славные парни». Примечание. Американский художественный фильм 1990 года. Режиссер Мартин Скорсезе. Десятое. Я хочу состариться с достоинством. Одиннадцатое. Я хочу бросить Мартину, но так, чтобы ее сердце не было разбито. Двенадцатое. Я хочу когда-нибудь пожить в Бразилии. Тринадцатое. Я хочу мира во всем мире. Ну, пожалуйста. Четырнадцатое. Я хочу знать, чем же я был так плох, что Аге вообще пришло в голову переспать с Саймоном. Пятнадцатое. Я хочу знать, почему все-таки небо голубое. Шестнадцатое. Я хочу, чтобы мои родители опять были вместе. Семнадцатое. Хочу бросить курить. Восемнадцатое. Я хочу жениться. Девятнадцатое. Я хочу, чтобы Алиса была сейчас со мной. Двадцатое. Я хочу завести кошку. 21. Я хочу, чтобы о моей жизни сняли фильм. 22. Я хочу чистое полотенце. 23. Я все еще хочу, чтобы Саймон погиб в страшных муках. 24. Я хочу, чтобы у меня никогда не кончались сигареты. 25. Я хочу стать чьим-нибудь отцом когда-нибудь. 26. Я хочу верить во что-нибудь необъяснимое. 27. Я хочу принцессу Лею. 28. Я хочу уметь играть на гитаре лучше Саймона. 29. Я хочу быть героем. 30. Я хочу спать. Воскресенье. 8:08. Голова моя дернулась, и глаза раскрылись едва не со скрипом, когда звонок телефона вырвал меня из небытия. Со сна я плохо ориентировался, но все-таки смог на ощупь обнаружить источник шума. Беззвучно пукнув, я поднял трубку как раз в тот момент, когда телефон начал звонить во второй раз. Тем не менее, мне пришлось 2 минуты стонать и потягиваться, пока мой мозг, который все еще на пару шагов отставал от тела, наконец сообразил, что происходит. И со мной кто-то разговаривал. Я определил, что использует он для этого английский язык. Теперь мне предстояло составить слова в каком-нибудь разумном порядке, чтобы осмысленно встроиться в разговор. «Прости, что не перезвонила тебе, Вилл. Я просто...» Говорившего я не узнал. «Не извиняйся», — слабым голосом сказал я, почесывая пах. «Скажи только, кто ты?» «Это я, Алиса». «А, да, неплохо», — сказал я. «Который час?» 10 минут 9-го, воскресенье.